зеленых и прозрачных. Какой ты была красивой! Да, была, пробормотала она. Нет, ты и сейчас была прекрасна. Ты всегда была такой. Дорогой, ты пристрастен и видишь меня. Я вижу тебя такой, какая ты есть. Ты моя душа, моя жизнь. Ты самая прекрасная, самая храбрая женщина. Храбрая, прошептала она. Сфорца заметил, что губы ее дрогнули. Он знал, что ее мучила жажда. Стоя перед ней на коленях, он повторил. «Ты самая храбрая женщина, которую я когда-либо знал, дорогая». Каро тихо рассмеялась. «Помоги мне быть такой», — сказала она. «Уйдем отсюда. Здесь так жарко. Мы снова вспомним о Париже, о нашей первой встрече, когда ты...» «Что, дорогая?» Она улыбнулась. «Когда ты так понравился мне». «Я люблю тебя, Каро», — тихо произнес он, целуя ее. Она была очень бледна. Легкая тень появилась под глазами. Оба молчали. Над ними сияло солнце, яркое, безжалостное. И оба они знали. Каро остановилась первая. Она посмотрела на Сфорца. «Поцелуй меня, как тогда, в первый раз, мой любимый». И ее губы дрожали. «Обещай мне, что твоя рука не дрогнет». «Обещаю». Он обнял и поцеловал ее. В этом поцелуе растворилась их душа. Они стояли, прижавшись друг к другу, и солнце освещало фигуры влюбленных. «Джиованни, умереть так, в ярком сиянии дня! Дорогой, мне хотелось бы жить ради нашей любви!» Она обняла его голову. «Любимый, ты вся моя жизнь!» В ее глазах светилась безграничная нежность. Сфорца сказал чуть слышно. «Моя дорогая, моя прекрасная маленькая Каро, видишь, там голубую даль неба, ослепительный блеск песков. Мы одни, но мы умираем вместе. Знай, что мы будем принадлежать друг другу всегда». Конец озвученной книги. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1997 год.